Глава 6. Обещанный Снупом караван появился лишь спустя сутки. 30 грузовиков в сопровождении 4 БМП и 8 бронированных Хамви. Серьезная сила по меркам мешка. Дождавшись, пока колонна окажется на территории форта, я вместе со Снупом направился к начальнику каравана. Караванщик оказался тощим седым мужиком лет 40. Выбравшись из одной из машин, он сделал нам знак рукой. Снуп оскалился в 32 зуба и раскинул руки в стороны, словно собирался обнять караванщика. «Ташкент, старина, давно не виделись!» «Снуп, рад тебя видеть!» Закончив расшаркиваться с торговцем, караванщик протянул мне крепкую ладонь. «Штуцер, надо полагать!» Я кивнул. «Наслышан, наслышан!» «Надеюсь, только хорошее?» — усмехнулся я. «Это как посмотреть. Впрочем, Снуп гарантировал, что от тебя и твоего друга не будет никаких проблем. Ладно, раз со знакомством мы покончили, то давайте теперь перейдем к делу». Ташкент хлопнул меня по плечу и развернулся к торговцу. «Снуп, где твой хваленый строитель?» «Ты про старика? Так он уже занимается разгрузкой строительных материалов». «Вот и отлично. Сегодня передохнем в форте и двинем дальше. Снуп, ты очень удивишься, но мне удалось торговать небольшую партию оружия из твоего списка». «Вот как. Неплохой сюрприз. Но прежде чем мы перейдем к вопросу оплаты, неплохо было бы увидеть товар лицом, так сказать». «Идемте, я вам все покажу». Ташкент сделал приглашающий жест. «Вот в этой паре грузовиков минометы, тяжелые пулеметы и прочие вкусности. Так сказать, все лучшее детям». «Лучшее?» Появившийся на стоянке Зиг забрался в кузов одной из машин и с сомнением посмотрел на укрытые тентом ящики. «Наверняка тут все то устаревшее дерьмо, что рейнджеры смогли вытащить из заброшенных фортов. Парни, я уверен, что тут один ржавый хлам. Вы посмотрите на маркировку на ящиках! Да это барахло старшей лошади Буденного!» Ташкент стиснул зубы и сжал кулаки. Видимо, слова Зига задели его за живое. С трудом сдерживаясь, караванщик обратился к нам. «Снуп, за кого твой друг меня принимает? За клоуна? Если он так уверен в своей правоте, пусть скроет любой из ящиков и убедится. Когда это было, чтобы я привозил дерьмовый товар?» «Ташкент, остынь. Зиг не хотел тебя задеть». Вмешался я в наметившийся конфликт. «Раз так, то пусть захлопнет свою пасть, иначе я за себя не отвечаю». «Так, все, хватит вам собачиться. Ташкент, я думаю, ты и твои ребята устали в дороге. Предлагаю всем как следует отдохнуть. Посидим, выпьем пивка, выкурим по парочке сигарет, и жизнь заиграет новыми красками. А завтра утром на свежую голову мы вернемся к разбору привезенного товара». «Ну, так как?» Торговец вопросительно посмотрел на караванщика. Тот помолчал несколько секунд и произнес. «Пожалуй, ты прав, Снуп. Нам нужно отдохнуть». Ташкент демонстративно сплюнул себе под ноги, а затем решительным шагом направился в сторону гостиницы. Едва начальник каравана скрылся из вида, как Снуп развернулся к нам и зашипел. «Да какого черта вы вообще творите? Вы хоть понимаете, каких трудов мне стоило притащить весь этот товар сюда? Скольких камней все это стоит? Чтоб вы оба понимали, на время строительства нашего форта это место станет перевалочной базой, где мы будем складировать все необходимые материалы. Я буду вам признателен, если вы отставите в сторону свои солдафонские замашки и проявите чуточку такта. Думаю, вам стоит знать, что Ташкент по моему поручению закупил все необходимые товары и привез их сюда, и вместо слов благодарности нарвался на грубость». «А чего я, собственно, такого сказал?» Зиг сделал удивленные глаза. «Все торгаши привыкли обманывать своих клиентов, и этот тушкан не исключение. Его зовут Ташкент. И, Зиг, я бы на твоем месте постарался наладить с ним деловые отношения, так как он единственный, кто рискнул подрядиться к нам на работу». «Ну-ну», — Зиг скептически хмыкнул и выбрался из кузова. «Ладно, Снуп, я согласен потерпеть этого дрища, раз это необходимо для пользы нашего дела». Торговец улыбнулся, но его радость оказалась преждевременной. Зик снова забрался в кузов и принялся потрошить ящики. «О, штуцер, смотри! Эти щеглы помимо оружия привезли строительную технику и довольно солидный запас топлива!» «Зик, боюсь тебя расстроить, но один из наливников у них штатный, а второго нам хватит лишь на пару дней работы. Краны и экскаваторы потребляют чертовски много топлива». «Засада!» — Зик зло выругался. «Ладно, техника — дело наживное. Главное, что начало положено». Наблюдавший за нами Снуп зло сплюнул себе под ноги и поспешил следом за скрывшимся в гостинице Ташкентом. «Эй, Снуп!» — Зик окликнул торговца. Тот, не оборачиваясь, продемонстрировал Эксу средний палец. «Бро, не веди себя как истеричка! Снуп, да постой ты, Снуп!» «Штуцер, он, похоже, обиделся». «Да, я заметил. Может, пока не поздно извинишься перед ним?» Как-никак он старался. «Вот еще! И не подумаю!» — возмутился Экс. «Зик, временами ты ведешь себя как упрямый осел». «Кто бы говорил!» Я хлопнул напарника по плечу. «Идем, пообщаемся с Ташкентом. Завтра ночью мы выдвигаемся к музею. И мне бы не хотелось, чтобы начальник каравана считал нас зазнавшимися придурками». «А тебе не пофиг на него?» «Дело не в этом. Если возникнут проблемы, он и его люди прикроют нам спину». «Хе, бро, кто еще кого прикроет?» «Зик, можешь считать меня параноиком, но я буквально кожей чувствую, что в ближайшее время нас ожидают большие проблемы». «Штуцер, ты уже задолбал своими предчувствиями. Нет бы сказать, что впереди нас ожидает лишь куча денег и беззаботное будущее. Нет, заладился своими предчувствиями. Идем, бахнем пивка и обсудим с нашим новым знакомым дальнейший маршрут».